Глава 4. Батлер абсолютно уверен, но инженер Вара дружит с памятью. Амалия Рюксик в роли культурного критика и комиссар Палму в поисках бечевки. Отчего смерть уберегла Бруно или тетушка пожимает руку инженеру Вара. Айма Рюками высказывается об окружающих, а госпожа Рюксик признает, что у нее нет детей. Батлер копает могилу. Наступившую тишину прервала Айма Рюками. «Свет горит, свет горит!» — передразнил он. «Конечно, горит! Стал бы Бруно плескаться в темноте!» «В том-то и дело», — любезно объяснил Палму. Батлер повернул выключатель, свет зажегся. «Чё так тупим, дядя?» — Айма радостно замотал головой. «Естественно, зажегся, ведь Батлер повернул выключатель. Щелк и включится. С электричеством всегда так. Ха!» Но никто больше не веселился. На лбу инженера образовались глубокие складки. Его лицо словно осунулось в один миг. Батлер поднял на комиссара встревоженный взгляд. «Да, Батлер, да», — сочувственно произнес комиссар Палму. «Вы каждое утро, входя и выходя, повторяете одни и те же движения. Вы привыкли к этому, как привыкает каждый, у кого такой выключатель. Вы всякий раз неосознанно поворачиваете ручку. Поэтому включенный свет в тот момент, когда вы трое вломились внутрь, означает...» Инженер Вара потерял самообладание. «Да что за хрень?» – прорычал он. «Я не видел, чтобы Батлер что-то там поворачивал, когда мы возились тут». «А вот и нет, Эрик», – с энтузиазмом возразил Айма. «Это было, когда ты пнул дверь. Я все прекрасно помню». Вены вздулись на висках инженера. Он приблизился к Айма и, глядя тому в глаза, зашипел. «Ты совсем дурак, раз несешь такой бред. В суматохе ты никак не мог этого заметить». «Ну я видел, вправду видел». С обидой отозвался молодой человек. «Батлер!» — резко приказал комиссар. «Вспоминайте. И хорошенько». Побледневший Батлер, как загипнотизированный, уставился на Палму. «Комиссар!» — выдавил он низким голосом. «Я действительно машинально включил свет. Мне не приходило в голову, что это может значить». «Ну что, что это значит?» — взорвался Айма. «О чем вы вообще? Свет туда, свет сюда, а разговоров на 100 000». Никто не ответил, поскольку инженер Уара подошел к Батлеру и положил руку ему на плечо. «Любезный Батлер», — произнес он со значением, — «мы все перенервничали, вокруг такой беспорядок. Ну как можно точно вспомнить такую ерунду? Вы ведь понимаете, что нас ожидает. Три волнения, допросы один за другим, прочие неприятности. И не в последнюю очередь для вас самого. И вы всерьез готовы поклясться, что повернули ручку?» «Да, инженер», — сказал Батлер уверенно, глядя при этом на комиссара. «Клянусь, я крутил ручку выключателя». Инженер Вара резко убрал руку с его плеча. «Вот оно, значит, как, Батлер», — изрек он злобно. «Ладно же, увидим, кто в итоге больше пострадает. Мне известно кое-что о темном прошлом кое-кого. Посмотрим, что свидетельство будет весить больше. Особенно, если господин Рюкамё соизволит напрячь мозги и подтвердит мои показания». «Но, Эрик, дружище, я не понял», — начал было Айма, но его реплика была прервана, так как все взгляды обратились на лестницу. Тетушка выступала с прямой спиной, резкими шагами, высоко задрав подбородок, так что и самый рассеянный наблюдатель мог бы сообразить, что она отнюдь не в лучшем расположении духа. «Инженер Уара», — проскрипела она, — «я отправила вас поторопить полицию, а вы тут бездельничаете. Мне надо домой, мне надо приготовить траур, мне надо обсудить с братом похороны. У меня куча дел, а вокруг все только прохлаждаются». Она повернулась к Батлеру и ткнула его зонтиком в живот. «И, Батлер, нечего тут ошиваться. Могила так и не готова, а я хочу на нее взглянуть до отъезда». «Сию секунду, госпожа, сию секунду», — заспешил тот. «Могила», — сказал комиссар Палму. «Но, Батлер», — заикнулся инженер. «Молчать», — сказала тетушка. Было очевидно, кто тут главный. Палму растерянно пожал плечами, кивнув Батлеру, и тот бесшумно исчез. «У нас гости», — констатировала тетушка, указывая зонтиком на девушку. «Нейти Ванне», — представил Палму, зачем-то добавив, — «дочь горного советника». Амалия Рюксик обозначила улыбку. «Да-да, припоминаю. Вчера видела мельком, как раз когда Бруно вел себя неподобающе. А этот господин, он что тут делает?» Писатель попятился с траектории зонтика. «Писатель Лайханин, он тут случайно», — начал было Палму, но теперь настала уже тетушкина очередь отступать на шаг. «Писатель Лайханин», — произнесла она, но в ее голосе не было и капли приятного удивления. «И культурный критик», — писатель смущенно поклонился. Тетушка задумалась на секунду, а после произнесла. «Читала одну из ваших книг». «В самом деле?» — тот попытался улыбнуться. «Потом сожгла», — небрежно заметила Амалия Рюксик, не отводя взгляда, постепенно приобретавшего все более странное выражение. «Недомерок какой-то», — продолжила она еле слышно, вероятно, не подозревая, что говорит вслух. Писатель вздрогнул, покраснел и принялся нервно теребить очки, бросая беспомощные взгляды на комиссара. Нэйти Ванне слегка сжала его руку и улыбнулась, как бы показывая, что не стоит обращать внимание на слова какой-то старой вороны. Тетушка вспомнила, зачем пришла, и переключилась на Палму. «Слушайте, господин хороший, что вы тут все выискиваете?» Комиссар взглянул сначала на дверь, а после ответил почтительно. «В данный момент кусок бечевки, длиной около 70 сантиметров». Амалия Рюксик пораженно вытаращила глаза. От ее надменности не осталось и следа. «Ненормальный!» – испуганно каркнула она. «Сказать по правде, я тоже понятия не имел, что значит слова комиссара. А вот Кокки явно о чем-то догадывался, делая настороженное лицо и кивая самому себе». «А по ходу дела», – спокойно продолжил Палму, – «мне также необходимо выяснить, чего ради сегодня утром здесь такое изысканное общество. Что за вопрос, например, был у инженера Уара господину Рюксику?» Лицо инженера дрогнуло, кулаки сжались. Было ясно, что он далее не может и не хочет сдерживаться. «Вообще-то, это не ваша забота, комиссар», — произнес он дрожащим от гнева голосом. «Но скрывать мне нечего. Поэтому я с радостью могу сообщить, что явился сюда, чтобы начистить рыло господину Рюксику, дать ему в глаз, одним словом, ушатать так, чтобы он вспомнил, что можно, а чего нельзя». Эхо этих слов еще звучало, когда Амалия Рюксик, словно ведомая нахлынувшими эмоциями, подошла к инженеру, протянув ему свою воронью лапку, и произнесла с улыбкой: «Инженер Уара, позвольте бедной старушке пожать вам руку. Вы человек чести». В некотором изумлении тот ответил на рукопожатие. Палму поспешил воспользоваться прорвавшимися страстями. «Вы пришли в дом в 9:45, — напористо заметил он. — Чем вы занимались, ожидая господина Рюксика?» Инженер посмотрел на тетушку, вопрос ему явно не нравился. Волнение спадало, и инженер в какой-то мере смог вернуться к прежней манере общения. «Батлер заявил, что Брун уже в ванной, — нерешительно начал он, — но я не доверяю словам Батлера. Ко всему прочему, это было личное дело, и я не хотел ни с кем встречаться. Я прошел наверх, чтобы прямо там взгреть Бруно, но его уже не было в спальне. Я спустился и стал ждать в гостиной. Можно сказать, слегка испугался собственного рвения». «Сколько же вы ходили?» – не унимался комиссар. Инженер задумался, слегка покраснел, затем, поколебавшись, признался: «Минут 10». Палму хмыкнул, а тетушка ни с того ни с сего вмешалась. «Так долго?» «Хотя... у нас с Салли был важный разговор, и я не следила за временем». «Осмелюсь спросить?» – начал комиссар извиняющимся тоном. Тетушка перехватила его взгляд. «Раз уж мы зашли так далеко, буду столь же откровенна, как инженер Вара. Не вижу смысла скрывать, что Алли, госпожа Рюксик и я решили передать Бруно под опеку и нашли для этого самый лучший и быстрый способ. Мы приехали вместе, чтобы в последний раз попытаться уговорить Бруно добровольно лечь в клинику». Сообщив это, она торжествующе огляделась. «Но тетя», — сочувственно выдохнула Айма, — «заткнись, Айма, не тебе защищать его, за собой следи». Комиссар вмешался, все так же терпеливо выясняя то, что интересовало его в данный момент. Инженер отсутствовал 10 минут, потом вернулся в гостиную. «В это время кто-нибудь еще куда-нибудь ходил?» «Дверь в гостиную закрылась, стало прохладно», — сухо пояснила тетушка. «Мы беседовали, как я уже сказала. По крайней мере, я ничего особенного не слышала. Но почему вы спрашиваете?» Инженер больше не мог изображать спокойствие. «Комиссар Палму», — холодно заявил он, — «полагаю, я уже объяснил цель своего визита и рассказал все, что вы хотели знать. Мне действительно надо быть в конторе. Всего хорошего». Он кивнул и быстро повернулся, но тут же был остановлен. «Стоп!» — приказал комиссар. «Не так быстро. Я все еще ищу кусок бечевки. Было бы замечательно, если бы вы перед уходом продемонстрировали моему помощнику содержимое ваших карманов. После этого вы будете совершенно свободны». Эффект от подобного предложения был поразительным. Инженер Вара сначала покраснел от гнева, а после побледнел так, что подобное казалось невозможным при его загорелом лице. «Это оскорбление», — наконец неуверенно пробормотал он. «Вы все еще можете удовлетворить мое любопытство. Полагаю, мы встретимся раньше, чем вам кажется. Хотите все обсудить с вашим руководством, с директором Рюксиком, не так ли?» — сказал Палма спокойно. «Так вы согласны или нет?» Инженер не счел нужным отвечать. В гневе он повернулся и рванул вверх по лестнице, где чуть не сбил с ног следовавшую навстречу Айри Рюками. «Эрик, ты куда? Что случилось?» — воскликнула девушка, хватая его за руку. Но инженер Вара грубо вырвал руку и оттолкнул Айри с дороги. «Да пошла ты!» — бросил он с невыразимой холодностью и мукой в голосе, скрывшись из глаз. Побледнев, Айри какое-то время смотрел ему вслед, потом спросила, повернувшись к нам и в отчаянии прижимая руки к груди. «Что такое с Эриком?» Айма в очередной раз взорвался. «Эрик! Чудило! Подозреваю, что и многие другие здесь тоже. Меня все игнорируют, я ничего не понимаю. Мне никто ничего не объясняет». Так он и страдал какое-то время, пока в поле зрения вновь не возник инженер Вара в шляпе и с перчатками в руке. «Айри!» — провозгласил он неестественно спокойным голосом. «Следите за каждым своим словом. Вы не обязаны ничего объяснять, если не хотите. Комиссар не имеет права давить на вас». «Я...» — в раздражении начала она, но дверь хлопнула. Айри закусила губу, в карих глазах появились слезы. Но тут же решимость изобразилась на ее лице, и девушка вскинула голову. «Айму, о чем разговор?» «Насчет выключателя», — презрительно заметил Айму. «Батлер повернул ручку, и я видел это. Но Эрик не дает мне говорить, что я видел, как Батлер повернул ручку. Сам он не видел, но на самом деле видел. Все вокруг чудило. Все это какая-то хренотень. Он, вероятно, так и не оставил бы в покое злосчастный выключатель, но тетушка треснула ему зонтиком по руке и проговорила. Мальчик уже несет какой-то бред. «Давайте-ка пройдем в гостиную, разместимся поудобнее», — деликатно начал Палму. Но это была ошибка. «Это мой дом», — ледяным тоном заметила Амалия Рюксик. «То есть это дом моего племянника, и вы не имеете права здесь командовать». «Давайте все спокойно обсудим», — сделал еще одну попытку Палму, пытаясь предложить старой даме руку. «Спокойно?» — тетушка презрительно оттолкнула руку комиссара. «Кто из нас беспокойнее? Вы или я? Из-за кого весь этот бедлам? Из-за вас или из-за меня?» Произнося все это, она все-таки первой поднялась наверх. За ней последовали и мы. В гостиной в гордом одиночестве расположилась живущая отдельно от мужа госпожа Рюксик, полировавшая уголком платка ноготки, поочередно поднимая каждый из них на уровень глаз и критически оценивая результат. Айма Рюкеме, крадущись, сделал несколько шагов, но был остановлен на подступах к сервировочной тележке суровым взглядом сестры. Когда все разместились, я выглянул в окно и увидел батлера, роющего лопатой яму под яблони, чему, впрочем, не особо удивился. Все-таки насчет бедлама тетушка была совершенно права. Писатель Лайханен и Нейти Ванне незаметно отстали, чтобы продолжить прерванный нашим появлением разговор. Надо думать, писатель вообще предпочел быть подальше от разгромной критики Амалии Рюксик. «Госпожа Рюксик», — начал Палму, — «с момента вашего прибытия сюда вы все время находились в этой комнате?» Дама сказала, пристально глянув на комиссара из-под накрашенных синим ресниц. «Конечно же, я была со всеми остальными, когда нашли тело, ведь мы так долго прожили вместе с Бруно, пусть он и сделал мне много зла, но в остальном была здесь. Не были ли вы наверху или в других помещениях дома?» Дама лишь отрицательно покачала головой, с любопытством ожидая дальнейших расспросов. «Вы обсуждали оформление опекунства?» Взгляд Алли, брошенный на Амалию, был красноречивее слов. Тетушка разволновалась. «Ну я же вам уже сказала!» Комиссар жестом прервал ее. «Если я правильно понимаю, в 9:45 заглянул инженер Вара, поздоровался и ушел минут на 10. И вы остались вдвоем с госпожой Амалией. Действительно ли никто из вас не выходил из комнаты в это время?» «Ну я же вам уже сказала!» — снова влезла тетушка. Палму раздраженно махнул рукой, явно теряя терпение. Алли Рюксик долго смотрела на комиссара, потом изящным жестом поднесла холеные ногти к глазам, потом равнодушно сообщила. «Именно». Затем пришел инженер Вара, и разговор пришлось прервать. После приехала Айма, и все начали интересоваться, куда делся Бруно. «Возможно, вы что-то слышали в те самые 10 минут?» Алли вопросительно взглянула на тетушку. «Вы имеете в виду шаги или шум?» «Нет, не слышала. Дверь была закрыта, ковер толстый, и я была увлечена разговором». «А в инженере вы случайно не заметили чего-то необычного?» — снова спросил Палма. Госпожа Рюксик удивленно посмотрела на комиссара. Красные губы скривились в легкой улыбке. Как всегда, он был непробиваем. Но я думаю, он был на нервах. Он по-хамски повернулся к нам спиной и все время смотрел в окно, барабаня пальцами по подоконнику. Палму задумался, а потом тактично кашлянул. «Обычно я стараюсь не лезть в семейные дела. Но вы ведь не жили вместе, хотя развод не был оформлен». «Это не тайна», — с любезной улыбкой подтвердила дама. «Я пыталась, но жить с ним было невозможно. Меня предупреждали до свадьбы, но я не поверила, и пришлось расплачиваться за наивность». Тетушка не смогла удержаться от смешка, но это могло означать что угодно. «В браке не было детей?» Алли с сожалением покачала головой. Палму долго смотрел на нее, прежде чем поинтересоваться, как бы между прочим. «То есть вы единственная наследница?» «Не уверена. У нас был брачный контракт», — с сомнением произнесла дама. «По завещанию отца акции концерна не могут принадлежать посторонним лицам», — сухо заявила тетушка. Затем, недобро глянув на Алли, продолжила. «Но, уверяю, госпоже Рюксик не придется голодать и скитаться. Уж она-то об этом позаботилась, еще при составлении контракта». «А разве покойный не оставил завещание?» — удивился Палму. «С хрена бы!» — вмешался Айма Рюками. «Бруно даже думать не хотел о смерти. Он думал только о себе, а после смерти без разницы, куда уйдут деньги». «Хотя бы самокритика у него было хорошо», — заметила тетушка. «Составленное им завещание не стоило бы и ломаного гроша. Никто не воспринял бы его всерьез». Палму надолго замолчал, рассеянно глядя перед собой. Наконец Амалия Рюксик встала. «Я вас покину», — бросила она. «Ты со мной, Алли?» «Что ж», — произнес Палму с явным облегчением. «У меня нет причин задерживать вас. Если мне понадобится еще что-то, вы будете извещены должным образом». Госпожа Рюксик грациозно поднялась с кресла, явив красивую фигуру во всем блеске. «Я с вами», — сказала она, при этом холодно и внимательно глядя на нас. «Благодарю, комиссар. До свидания». Но тетушка все же остановилась на пороге, подняв зонтик. «Я скоро вернусь, комиссар, и наведу-таки порядок в этом доме. Очень надеюсь, что он будет пуст». Наконец они ушли, и, казалось, сам дом вздохнул с облегчением. Гнетущая атмосфера понемногу рассеивалась. Айри Рюками едва заметно улыбнулась, а ее брат более чем щедро плеснул себе в бокал коньяку. «Ваше здоровье!» – провозгласил Айма и немедленно выпил, а чуть погодя расслабленно произнес. «Помирал от жажды, ожидаючи, пока эта старая мумия не уберется. Ерунду она несла насчет Бруно. Ее саму надо в клинику сдать». «Обязательно потолкуем об этом позже, детки», – добродушно пробормотал комиссар. «А пока...» «Раз уж мы счастливо избавились от этого древнего экспоната, опять пришел на помощь я, вот-вот», — кивнул Палму. «Мне нужно будет еще поработать и в доме, и с батлером». Айма заявил, что в баре готов ждать сколько угодно. Айри лишь неохотно кивнула в знак согласия. Покидая вслед за комиссаром гостиную, я заметил, как девушка сердито шлепнула брата по руке, потянувшейся к бутылке. «Моя рукопись!» — с надеждой вопросил писатель Лайханин, вскакивая с кресла сразу за дверью. «Господь Вседержитель!» — в сердцах воскликнул Палму. «Да чтоб вас черти взяли с вашей писаниной! Еще раз произнесете это слово без моего разрешения, и я за себя не ручаюсь. Вы даже не понимаете своего счастья. Это только благодаря мне у вас есть возможность так долго находиться рядом со столь очаровательной особой», — писатель порозовел. Комиссару достался признательный взгляд красивых глаз Нейти Ванны. Вслед за ним я вошел в дверь под лестницей, ведущей наверх, и мы оказались в помещении без окон, по обеим сторонам которого располагались комнаты, по-видимому, для прислуги. За ним находилась раздаточная, а после просторная кухня, где мы были вынуждены остановиться перед широким столом, поскольку с другой его стороны возникла, протягивая к Палму руки, высокая кухарка в белой униформе, голубоглазая и с румяным здоровым лицом. «Комиссар!» – воскликнула она. «Воистину, нужно было сделать это раньше, но мне запрещено заходить в жилую часть дома. Но теперь я должна...» Комиссар прервал ее движением руки. «Вы ничего не видели, ничего не слышали, вы ничего не знаете, но сегодня жуткий день, и вы так потрясены. Это вы собирались сказать?» «Комиссар», — с искренним изумлением вымолвила кухарка, «вы прямо сняли слова у меня с языка. Откуда вам это известно?» Но у Палму не было никакой охоты раскрывать служебные тайны. Он зашел в какую-то дверь, оступился, чертыхнулся, выбрался и со следующей попытки нашел выход. Мы спустились по кухонной лестнице во двор, где все так же был открыт вход в подвал, а земля кругом чернела от угольной пыли. Самого грузовика уже не было. «Неважно», — сказал Палму, — «никуда не денутся». По лужайке он заспешил за дом. При нашем появлении батлер, теперь предусмотрительно надетом синем фартуке, выпрямился и оперся на лопату. На лбу его выступили бисеринки пота. «Чем занимаетесь, батлер?» — поинтересовался Палму. «Неужели не видите, комиссар?» — мрачно процедил верный слуга и показал на яму. «Копаю могилу».